Подступы к ней справа и слева немцы охраняли особенно усиленно. Это и понятно. Они скрытно вели в тыл. Потому я решил идти напрямик через возвышенность. Пусть охрана у них тут и не слабее, но зато отсюда они меньше всего ждут нападения. Отправились мы втроем. Какими завистливыми глазами провожали мои бойцы Потекаева и Богача, которых я взял с собою. Ну, конечно, каждый понимал, что на такое задание больше, чем втроем, идти никак нельзя. Иначе, как ни берегись, а все равно кто-нибудь выдаст всю группу шорохом, стуком или еще чем-нибудь. Когда мы составляли план, то опасались только одного. Вдруг рация больше не заговорит. Я из-за этого даже хотел вначале действовать в первую же ночь. Но здравый смысл остановил меня. Нет, рисковать надо с головой. Но рация заработала и на другую ночь. Я встретил музыку с ликованием. Все в порядке. Потекаеву и Богачу приказал: «Держись, ребята, на музыку. И веселее, и курс указывает». По лесу шли медленно, на носках, чтобы не было ни шороха, ни хруста. Часто останавливались. При вспышках ракет не ложились, а прижимались к стволам деревьев, осматриваясь из-за них. В карманах у нас были гнилушки, которые мы бросали через каждые 2-3 шага. Это на тот случай, если удастся пройти незамеченными, вернуться тем же путем. Самую опасную часть пути прошли благополучно. Но в это время смолкла рация. Куда же идти дальше? Как обнаружить машину? Мы чувствовали, что она где-то здесь, недалеко. Но где? К счастью, минуту спустя хрипловатый немец заговорил вновь, призывая меня сдаться. Вот в кустах мелькнул огонек. Еще раз. И так мы у цели. Нетерпенье торопило, ускоряло шаг. Теперь, как никогда, нужно было мобилизовать все внимание. На некоторое время остановились перед кустами. Огляделись. Вот автомашина. Вот и часовой прохаживается около нее. Михаил, наш часовых дел мастер, покончил с ним в один миг. Что же касается говоруна, как раз выключившего микрофон, то он, увидев перед собой русских, задрожал. Я вежливо попросил его сыграть марш. Немец охотно и торопливо завозился у аппарата с патефонными пластинками. Но как только раздались первые такты марша, Потекаев накинул ему на шею петлю. Немец страшно вытаращил глаза, залепетал: «Майн Гот! Майн Гот! Что это значит?» Михаил надежнее приладил петлю на его шее и приказал: «Ни звука! Следовать за нами! Пикнешь — вздерну!» Я нацарапал иглой на патефонной пластинке: «Брал, беру и буду брать вас, фрицы! До встречи, Ходосов!» Возвращались мы к себе под бравый немецкий марш. Впереди шел широкоплечий Богач. Он легко находил светящиеся в темноте гнилушки, и мы шли по ним, как по шоссе. Когда немецкое расположение осталось позади, не выдержали, громко рассмеялись. Ну и вылазка, анекдот, язык с музыкой. То-то посмеются ребята. Мне захотелось, чтобы и конец этого небывалого поиска прошел как комедия. Взял из рук Михаила веревку, пригнулся, как под обстрелом, скомандовал немцу: «На четвереньки». Тот трусливо опустился, предполагая, что мы попали в зону обстрела. В таком виде я и предстал перед командиром полка. Правой рукой взял под козырек, а левой держу на веревке фрица на четвереньках. «Товарищ подполковник, разрешите доложить, мопсик, что лаял по радио, пойман». Видать, моя шутка понравилась командиру полка. Он долго не мог успокоиться от смеха и, в свою очередь, едко добавил. «Ай, моська, знать она сильна, коль лает на слона». Такая действительно моська была, этот немецкий техник-лейтенант. Тварь, смотреть противно. И только на него посмотришь, он уже ежится, как от удара. «Эрзац, душа твоя, мразь!» С отвращением бросил я ему в упор. В наш полк не раз приезжали из других частей с просьбой помочь им в организации поиска. Тогда по распоряжению командира полка наш взвод отправлялся в гости, как мы говорили. Помню, однажды приехали мы в другую часть, и тамошние разведчики в один голос стали убеждать нас. На нашем участке языка никому не достать. Мы слушали их с явным недоверием. Затем взял слово я. Что нужно для того, чтобы успешно провести поиск? По-моему, готового рецепта на это не существует. Наш взвод, сколько ни проводил поисков, все выходило по-разному. Это вроде игры в шахматы. Сколько ни играют, а партии все разные. Однако это не означает, что поиск бы может быть удачным сам по себе. Нет. Во-первых, нужна тщательная подготовка. Это самое главное. У нас иногда сам поиск проходит за час-два, а то и меньше. А на подготовку к нему мы тратим 3-4, порой и все 5 дней. Ведь наобум ни в тыл к противнику не пройдешь, ни огневую точку его успешно не атакуешь. Мы не идем в поиск до тех пор, пока на зубок не изучим местность, на которой нам предстоит действовать, и не узнаем, какие преграды нам могут встретиться, как расположены огневые точки врага. Последнее особенно важно. Вот вы нам говорили, что на вашем участке немец так силен, что куда, мол, не сунешься, все равно на огневую точку напарываешься. А я не верю, что это так. Не может быть, чтобы немец огневых точек наставил сплошь. Немыслимое это дело. Все равно какое-то расстояние между ними есть. Вот эти дыры и надо найти. Мы отыскиваем их всеми средствами. Выделяем слухачей, которые располагаются как можно ближе к вражеским позициям и ведут подслушивание. Производим небольшие вылазки. Причем непременно стараемся отыскать 2 дыры. Одну для входа, а другую для выхода. Правда, для этого требуется немало времени, выдержки, терпения. Но зато, когда все подготовлено, никто нас не остановит. И туда проскочим, и обратно с языком выйдем.